Глава 6. Иван. Ничто так не подогревает интерес мужчин, как соперничество. Кинофильм — тема для разговора. «Значит, вас двоих уделала одна хрупкая миниатюрная девчонка, я все правильно понял?» Усмехается Феликс, копаясь в моем замке. «Я уже жалею, что позвонил товарищу. Потому что пинков за неполных 2 дня мое самолюбие получило больше, чем достаточно. Что-то ты теряешь хватку, бро». «Да мы просто сонные были». Оправдываюсь перед приятелем под сдавленное хихиканье Захара и отвешиваю последнему подзатыльник, отводя душу и хоть немного сбрасывая накопившееся напряжение. Ситуация с кнопкой бесит от ее абсурдного начала и до конца. «Айш, за что?» «Было бы за что, уже убил бы». Сую под нос возмущающемуся Лагутину кулак и ныряю в недра моей распахнувшей двери квартиры. Засовываю голову под ледяной душ, пока парни нагло потешаются надо мной в коридоре и пытаюсь сосредоточиться на чем-то, кроме маниакального желания отшлепать Васильеву. Не выходит. Сотни вариантов кровавого и не очень отмщения теснятся в мозгу, а дьяволенок на левом плече скорешился с ангелом с правого, и теперь они оба подталкивают меня к выходу. Впихивают в руки ключи от Ямахи, снимают с вешалки шлем и заставляют рычать на иронично вздернувшего бровь Феликса. «Так сложно не быть центром чего-то внимания, а, Фил?» Как сквозь вату доносится до моего слуха, но я уже одержим вредной целью с густыми волнистыми светло-русыми волосами и хочу поскорее добраться до подземной парковки. А спарринг с Захаром можно и до завтра отложить. Вмиг, когда вывожу байк из гаража, я совсем не думаю о последствиях. Так же, как и не думая о том, что буду говорить кнопке, когда ее найду. Я лишь наслаждаюсь порывом ветра, щекочущим шею, пью энергию суетящегося и куда-то-то спешащего города и лихо втискиваюсь в не слишком широкий просвет между белым Мерседесом и ядовито-зеленым Камаро. Готов поспорить, их владельцы, застрявшие в полуторачасовой пробке, сейчас нехило меня матерят. Поддавшись кипящему внутри азарту, едва не проскакиваю нужный поворот, закладываю крутой вираж и приближаюсь к невысокой серой оградке, за которой раскинулась тенистая аллея, а дальше — знакомое пятиэтажное здание, не вызывающее ностальгии. В универе я появлялся редко, временами ради развлечения взламывал компьютер куратора или кого-то из преподавателей и менял безобидные обои с тигрятами на обнаженную Сашу Грей. А иногда скачивал ответы на контрольную и, подобно благородному разбойнику, раздавал их всему потоку. В общем, не мудрено, что в день моего выпуска фанатично крестились все, и грузный декан с пивным брюшком, и его рыжая помощница с дергающимся глазом, и даже непробиваемая заместитель в синем костюме в белую полоску. А проректор по воспитательной работе подозрительно часто прикладывалась к пахнувшей то ли настойкой, то ли алкоголем фляжки. Зайти к ним, что ли? Смакую шальную мысль пару секунд, не слишком хорошо рассчитав тормозной путь, обдаю мнущегося у обочины парня фонтаном пыли. Игнорирую его красноречивое сопение, стекаю с Ямахи, неторопливо стягиваю сначала шлем, а потом и балаклаву под оживленные шепотки группы студенток, стоящих неподалеку. Дай волю, вон та рыженькая с завитыми локонами и красными губами вообще бы меня облизала. Чувствую себя как рыба в воде в их липком, немного навязчивым вниманием и лишний раз убеждаюсь, что месяцы, проведенные в спортзале, потрачены не зря. Девчонки охотнее западают на широкие плечи и рельефные руки, чем на мозги. Васильева. Чтобы выхватить из толпы знакомую фигурку, приходится как следует напрячься, потому что из-за небольшого роста, отсутствия каблуков и броскового макияжа Алена теряется среди более эффектных сокурсниц. Но сейчас мне нужна именно она. Растеряв всю внутреннюю браваду, девушка не слишком уверенно прокладывает путь между странным увольнем в широкой черной толстовке, избитой, торчащей из рюкзака, и высокой худощавой брюнеткой, что-то ему втирающей. Васильева останавливается в паре метров от меня, не спешит сокращать дистанцию, буравя глазами дыру в неровном асфальте и беспокойно теребит лямку ранции, прикрепленный к ней значок с изображением университета, по которому я ее и нашел. «Алена, ты его знаешь?» Внезапно подает голос блондин рядом с нами, и теперь я начинаю изучать его пристальней. И чем больше я смотрю на этого гладкого, безупречно одетого мальчика, тем больше он мне не нравится. Из таких обычно выходят отменные маньяки и психопаты, вроде Анатолия Сливко или Теда Банди. Да, Миш, это мой сосед. С видом приговоренного к казни вздыхает Кнопка, за что мне снова хочется ее отшлепать, и я следую своему любимому девизу «Импровизация — наше все». И нам ехать пора. Ты дядь Жору с 12-го топишь. Моя ложь срабатывает магическим образом. Аленка не сопротивляется, когда я упаковываю ее в мотоциклетный шлем и опускаю визор, послушно вскарабкивается на Ямаху и пристраивает ладони у меня на талии. И бросает мальчика Мишу, изумленно открывает-закрывать рот рядом с такой же невыразительной тачкой, как и он сам. Тепло от пальцев Кнопки просачивается даже сквозь мою футболку. Я забываю сказать ей, что руки лучше держать на баке. Не гоню и не лихачу, потому что я, хоть и тот еще дебил, но несу ответственность за чужую жизнь. А быть раскатанным по тротуару, уставшим водителем какой-нибудь фуры, вряд ли предел моих мечтаний. Медленно, если учитывать мою нормальную скорость, проезжаю по главным улицам и испытываю легкую эйфорию от победы в мальчишеском противостоянии. Пусть и нечестный, странно все-таки на меня влияет это мелкое. Небо незаметно наливается свинцовыми тучами, начинает накрапывать теплый бисерный дождь, заставляющий Алену прижаться теснее к моей спине. И аромат ее духов снова забивается в ноздри и дезориентирует так, что на второй план отходит тот факт, что еще полчаса назад я хотел проучить вредную девчонку. Когда мы въезжаем во двор, дождь превращается в ливень, забирается за воротник и пропитывает влагой наши футболки. Не глядя под ноги, я шлепаю прямиком в лужу и зачерпываю кроссовками воду. Помогаю Васильевой снять шлем и слезть, и аккуратно ставлю ее на бордюр. После чего делаю пару шагов назад и, иронично изогнув бровь, сообщаю. «Расслабься, Кнопка, никого ты не топишь». Я пошутил. Ну и гаджеты, Филатов. Соседка замахивается на меня, но на полпути останавливает движение и резко прижимает рюкзак к груди, видимо, вспомнив, что внутри есть что-то ценное, хрупкое. А я не сдерживаю издевательского смешка, бьющего по ее нервам. «Все честно, Кнопка. Ты испортила мне утро, я тебе свидание». По сведенным к переносице бровям и сжавшимся в тонкую линию губам Васильевой понимаю, что самое время линять, пока ветер без камней ей под руку не попался кирпич или садовая лопата. Напоследок щелкаю замершую девчонку по носу и почти скрываюсь в подъезде, когда до меня доносится торжествующее: «А я ключи твои смыла, в унитаз, плевать, у меня есть запасные. И этот раунд за мной».